как была папа», — постаралась успокоить отца Соня. «Только внешне, может быть, изменилась. Сядь лучше поближе к рефлектору, а я пока подогрею молоко». Она слукавила, потому что знала, что очень изменилась, особенно после встречи с Джулио де Бросом. Соня еще со школьных времен привыкла рано вставать. Отец же никогда не поднимался раньше 10, даже теперь, когда со смертью жены работы в Астерии прибавилось. Он хронически не высыпался, поскольку каждый вечер кто-нибудь из посетителей засиживался допоздна, не в силах оторваться от карт, вина и задушевной беседы. Только с помощью заверений, что завтра можно будет посидеть подольше, удавалось деликатно выпроводить полуношников на улицу. Синьора Бомбина всегда вставала раньше всех и первым делом поднимала жалюзи и открывала ставни. Потом шла в кухню составлять меню. Первое воскресенье Великого Поста Соня, по примеру матери, поднялась в 7 часов, обслужила первых посетителей и отправилась на кухню проверять содержимое огромного холодильника. «К вам посыльный, сеньора», — сообщил официант, просовывая голову в дверь кухни. «Забери у него, что он там привез», — попросила Соня, занятая подсчетами. «Он говорит, что должен передать вам лично», — снова появившись в дверях кухни, сказал официант. «Хорошо, иду», — раздраженно сказала Соня. «Можно подумать, он привез мне что-то сверхценное». В Астерии ее поджидал человек лет 60, с черной кожаной сумкой в одной руке и с квитанцией в другой. «Доброе утро, сеньора. Я из ювелирного магазина Роберто Кортезини. У меня для вас пакет». «Для меня?» — удивилась Соня. «Думаю, вы ошиблись. Вы? Сеньора Соня Бренна?» «Да». «Значит, никакой ошибки нет», — учтиво улыбнувшись, сказал посыльный. И, положив на стол сумку, принялся ее открывать. «Нет, вы что-то спутали», — продолжала настаивать на своем Соня. «Я ничего не заказывала в вашем магазине». «Сеньора, разрешите мне все же вручить вам пакет». Вежливо, но твердо заявил посыльный и вынул из своей сумки небольшой белый пакет, перевязанный голубой шелковой лентой. Соня сразу же подумала о Джулио. Кто, кроме него, аристократа до мозга костей, мог в такой изысканной форме выразить ей свое восхищение? Фирма Роберто Кортезини славилась уникальными драгоценными изделиями и редкими великолепными камнями. Поэтому, развязывая ленту, Соня не сомневалась. Джулио прислал ей какую-то изящную вещицу. «Сеньора», — заволновался посыльный, — «сначала распишитесь в получении, а потом посмотрите». «Минуточку», — спокойно ответила Соня и открыла белую замшевую коробочку, которая лежала в пакете. На черном бархате лежало ожерелье из бирюзы. Каждая бусинка размером с миндальный орех была оправлена в бриллианты. Вокруг каждой сверкало как бы миниатюрное ожерелье из чистейших, изумительнейших камней. Два огромных, почти с грецкий орех бриллианта украшали серьги каплевидной формы из такой же бирюзы. В коробочке лежала карточка. Соня взяла ее в руки и прочла. «Лошадь — подарок не слишком практичный. Это тебе больше подойдет. Надеюсь на твое «да», желанная моя Лукреция». Соня положила карточку на место, закрыла коробочку и протянула ее посыльному. «Пожалуйста, верните это обратно в магазин Роберто Кортезини», — твердо сказала она. Посыльный не верил своим ушам. За свою жизнь он много вручал пакетов от фирмы Кортезини, но не мог припомнить, чтобы кто-нибудь хоть раз отказался от такого королевского подарка. «Неужели молодая сеньора не понимает, что этот роскошный гарнитур стоит не меньше роскошной квартиры в центре Милана?» «Сеньора», словно разговаривая с ребенком, объяснил он, «мое дело вручить вам пакет.